Ника крылатая. Босс, ты ошибся. Глава первая. Сегодня наш офис с самого утра похож на растревоженный улей. До работы почти никому нет дела. Еще бы, такая новость, просто сногсшибательная. Во всяком случае, мне пришлось схватиться за край стола, чтобы не упасть. Наш замечательный и всеми любимый Игорь Васильевич уходит на пенсию, о чем он нам с самого утра и сообщил. Так что утро понедельника стало сразу бодрым, как никогда. Коллектив впал в панику и принялся забрасывать пока еще нашего шефа вопросами, главный из которых звучал так. «Игорь Васильевич, а как же мы?» Перемен никому не хотелось. Работали мы неплохо, зарплату получали вовремя, и в целом всех все устраивало. Занимались мы мелкооптовой и розничной продажей всяческих банных штучек. Печки там, доски липовые, стекла специальные для дверей в парную. В общем, при желании могли баньку и под ключ собрать. Парочка складов, центральный офис и три магазина в городе, а еще с десяток по соседним городам и в области. Фирма небольшая, но стабильная и приносящая доход. Что еще надо в нашем нестабильном мире? Все нормально, поспешил всех утешить Игорь Васильевич. Фирму никто не закрывает. Будете работать, как работали, только под руководством моего племянника. Он согласился присматривать за моей фирмой, обещал все сохранить. «У босса есть племянник?» — пихнула меня острым локотком в бок Вера. «Не знала». «Можно подумать, шеф нам о всех родственниках рассказывал», — шепотом ответила я. «У него и внуки есть». «Интересно, что же там за племянник?» — оживилась Вера. «Женат или нет?» «Да какая разница? Лишь бы нас не разогнал. Мне тут нравится». Опять тихонько прошипела я. Периодические авралы и срывы поставок не в счет, зато график работы четкий и почти никаких переработок. «Ты замуж скоро выйдешь?» Вера отмахнулась от моих слов. «На бы холостого». «Вера, блин», — шикнула я на болтушку. «Ну какой холостой? Если приличный, к рукам давно прибрали. А если неприличный, зачем он тебе?» «Ой, Ритка, не веришь ты в романтику?» В голосе Веры появились укоризненные нотки. «А вдруг?» «Я б тебе сказала, что бывает вдруг». Оборвала я разговор. Все происходящее мне категорически не нравилось. «Да, в романтику я не верю. Фигня все это ваша романтика. И провести ночь с незнакомцем красиво и романтично только в фильмах или книжках. А в жизни? Ну, переспали и переспали». А ты потом, как дура, вспоминаешь этого незнакомца в самый неподходящий момент. Откуда я знаю? Да все просто. Та дура и я. Но в тот момент мне казалось это отличной идеей — провести ночь с кореглазым Аполлоном. Да и в целом ночь была неплохой. Ой, да что уж там, это было волшебно. Аполлон оказался кудесником с волшебной палочкой. Нам было хорошо и весело. После той жаркой ночи тело еще долго ощущало какую-то негу, а в голове был полный сквозняк. Вот только тогда же мне пришла еще одна гениальная идея — обойтись без имен. Но я его имя не спросила и свое не сказала. Надо отдать должное, Аполлон и не настаивал. «Тогда я буду называть тебя Золотинка, потому что твои волосы похожи на червонное золото». Бархатным голосом мурлыкнул Аполлон. Как разглядел оттенок в полумраке — загадка. «А ты будешь Аполлоном», — хихикнула я. В голове плыл туман от поцелуев. «Я не очень на него похож», — ответил незнакомец. «Зато такой же красивый», — опять хихикнула я. «Ну, правда, красивый. Я просто не сильна в мифологии». Волшебная ночь закончилась, а утром мой Аполлон обнимал какую-то горгулью. Прорыдав пару часов, я пришла к выводу, что все мужики вон то самое парнокопытное. Обида каленым железом жгла мое сердце, выжигая всю романтику. «Моим преемником станет Воронцов Андрей Олегович», — объявил шеф. «И познакомитесь вы с ним сегодня же». Вот офис и гудит в ожидании этого Воронцова. И мы дождались. «Ох ты ж!» Наталья ввалилась в наш кабинет, едва не падая с ног. «Девочки, приехал! Воронцов приехал!» От избытка чувств она схватилась за сердце. «Девочки, он такой, такой, а взгляд такой! Я готова вся только от одного взгляда! Чистый секс, сплошной тестостерон!» Все вывалились в большой холл, где Игорь Васильевич стоял рядом с высоким, подтянутым мужчиной. «Прошу извинить за опоздание», — раздался бархатный голос. Девчонки все дружно вздохнули. «Ну вот, Андрей Олегович, собственной персоной», — улыбался Игорь Васильевич, похлопывая племянника по спине. «Я пока еще недельку-другую порулю тут, введу в курс дела. А потом я на заслуженный отдых, оставляя вас в надежных руках». «Угу, в надежных руках». И как-то так сразу воспоминания вылезли о тех самых руках на моей попе. Надежные, согласна, и сильные. Эх, а по характеру парнокопытные. «Аполлон!» — в мозгу вспыхнула паническая мысль. «Боже, боже, боже, что же делать?» «Согласна, настоящий Аполлон», — прошептала Наталья. «Да, я ляпнула это вслух. Интересно, он меня не помнит или уже можно увольняться? Потому что я дура». «Что вы там шепчетесь?» Вера обернулась на нас. На ее лице светился чистый восторг. «Даритка сказала, что Воронцов этот — Аполлон», — сдала меня Наташка. «М-м-м», — мечтательно протянула Вера. «Да, определенно, Аполлон. Если это прозвище пойдет в народ, мне точно кранты. Но когда меня уже жизнь научит держать язык за зубами?» «Аполлон», — с придыханием произнесла Наташка. «Вер, ты высокая и глазастая. На руке колечко есть или нет?» «Сейчас». Вера, отвернувшись от нас, даже на цыпочки привстала. «Не, нет», — шепнула нам через минуту. «Это еще ничего не значит», — попыталась я вернуть на землю этих двух мечтательниц. «Да кто сейчас носит обручалку? Мужчины, по-моему, вообще эти кольца снимают сразу после свадьбы». «Ритка, тьфу на тебя!» Наталья метнула в меня недовольный взгляд. «Дай помечтать, а?» «Ну, мужик такой, как с обложки. Первый раз так близко вижу. Ой, это ж теперь на работу краситься придется», — задумчиво закончила свою речь. «Зачем?» Смысл всего действа от меня ускользнул, потому что думала я о другом, что вообще пора, наверное, менять работу. Потому что если Воронцов злопамятен, то мне конец, кранты, капут и полный финиш. Девчонки дружно одарили меня взглядами, главный посыл которых читался четко. «Ну ты и дура! Потому что у тебя есть Сашенька!» Вера поджала губы. «Так что для тебя ничего не меняется». «Ага, как же! Засечет меня Аполлон, так сразу же все изменится, возможно, даже без отработки, а еще без компенсации, и хорошо, если какой-нибудь черной метки». «Ритка, стоп! Ну вряд ли он настолько мелочен и мстителен», — подал голос здравый смысл. «Да если бы то были мелочи! Эх, моя импульсивность меня погубит». «Ритка, тормози на поворотах». Любимая фраза моей мамули. И я торможу, но обычно не там и не тогда. Витая в своих мыслях, я умудрилась пропустить всю приветственную речь нашего новоиспеченного босса. Очнулась только, когда уже раздались бурные аплодисменты. «Наташ!» — пихнула коллегу локтем. «А что сказал-то?» «Да какая разница?» — отозвалась восторженная дурочка. «У него такой голос, что пофигу». «Да», — окинула ее внимательным взглядом. «Клиника». «Это у тебя иммунитет», — прошипела Наташа. «А мы, девушки, холостые. Шашни на работе?» Вопрос задать я умудрилась, когда аплодисменты стихли. «Ой!» Прижав пальцы к губам, я присела за спинами коллег. «Фу, кажется, пронесло. Вот умею я выбрать момент. Ага». «Так, я не собираюсь с ним работать», — хихикнула Наташа. «Замуж и уволюсь». «Ох, я бы не спешила», — ехидно отозвалась Вера. «Я тоже готова побороться за этого красавчика». «Пф, в сторону!» — раздалось шипение сбоку. «Ох, мне даже на минуту стало жаль Аполлона. Рвущиеся замуж девушки — это же страшная и беспощадная сила. Но мне же лучше, наверное, будут отвлекать его от меня». А потом я опять как вспомнила и даже злорадно порадовалась. «Пусть бьются. У него горгулья есть или горгона. Быстро порядки наведет. А может, она позволяет ему ходить налево? Кто их разберет, эти свободные отношения?» «Вот мне бы хотелось надежное плечо рядом, широкую спину, кольца, детей и вот это все. А пока я живу вместе со своим парнем, притираемся, так сказать». «Ох!» — опять рядом вздох, и Наташка цепляет меня за локоть. «Так бы слушала и слушала», — вздыхает томно. «А?» — смотрю на нее, потом по сторонам. Все начинают расходиться, громко переговариваясь. «Да она опять в облаках летала», — машет на меня рукой Вера. «Оставь ее, конкурентка меньше». Хватает меня за второй локоть, и девчонки утаскивают меня в кабинет. Конечно, к работе больше никто не возвращается. Глупости какие, ваша работа. Усаживаясь на свое место и пытаясь сосредоточиться на документах. Все ж таки пока паниковать рано, авось пронесет. Останусь спокойно вести учет всяким пиломатериалом, буду сидеть тихо, прям как мышка. Мысли тут же завертелись. Как сделать так, чтобы Аполлон меня не узнал, если вдруг нечаянно встретимся? Память подкидывала киношные способы маскировки, но пришлось от всех отмахнуться. Коллеги знают меня не первый день, и такое обратное преображение сразу заметят. Нет, на работу я не ходила с боевым макияжем и в мини, ну и прям не такая уж моль бледная. Надеюсь, взгляд Аполлона притягивает только яркие красотки. Если не заметят меня, я не обижусь. Хотя, если честно, обидеться есть за что. Ведь я ему... я... Щеки тут же вспыхнули. Но почему? Почему некоторые воспоминания не получается забыть? Они даже не меркнут. Вот как какой-нибудь дурацкий разговор, а ты потом еще 2 года крутишь его в мозгах, перебирая более удачные фразы. Вот я так сейчас. Уже перебираю в голове то, чего может и не случиться. Капец, девчонки! В кабинет влетает наша Анечка, она у нас офис-менеджер. Принеси, подай, назначь встречу, отправь сотрудника в нужный кабинет. «Уехал!» — плюхается на мой стол. «Ммм, тачка у него!» — закатывает глаза. «Черная такая, хищная, вот прям ему подстать!» «А линии какие? В общем, премиум-люкс!» «А марка?» — Вера поддается вперед. «Да откуда я знаю?» — легкомысленно отмахивается Анечка. «Я знаю 3 марки — джип, седан и старая развалина». Девчонки прыскают со смеху. Марку машины Анечка действительно не запомнит, а вот стоимость оценивает в лед. «Эй, болтушки, работать будем?» — спрашиваю ехидно. «Нет». В ответ дружный хор голосов, и Вера добавляет. «Полчаса рабочего времени осталось, не занудствуй». Перевожу взгляд на часы. «Ну точно, можно потихоньку собираться домой». Проведем тихий вечер с Сашей, а Аполлон пусть со своей горгоной развлекается.